Алексей Владимирович Савдеев, математик, доброй души человек, сегодня к нам пришел с темой «Математика и Бог. Пределы парадокса математики». Да, вот, друзья, слово, значит, я хочу сказать, что на самом деле лекция... Лекция, на самом деле, будет, конечно, по математике, как вы догадываетесь. Вот, потому что я не умею разговаривать связанно на любые другие темы, кроме математики. Вот. Я не могу на эти другие темы связать от двух слов. Поэтому это будет несколько сюжетов, математических сюжетов. Ну, где-то будут они чуть более сложные, где-то чуть менее сложные. Кто-то из школьников... не очень старших классов, может быть, иногда не все будет понимать. Вот. Особенно если вдруг еще не знают, что это комплексные числа. Да? Вот. Но в целом идея этих сюжетов такая. Это примерно о чем мы говорили с отцом Андреем Ткачевым во время нашей первой встречи, когда мы познакомились. Это, кстати, отдельная история о том, как мы познакомились. Я ехал... мне скинули ссылку несколько человек, человек, наверное, сразу 5 или 6, на его ролик, где он говорил... О, Саша, привет! Где он говорил, что... Он говорил так, что закон Божий, как бы, как вот, что такое закон Божий? Можно ввести физику, это тоже закон Божий. Можно ввести математику, это тоже закон Божий. Да, все есть закон Божий. Вот, и если бы у нас были православные математики... У нас не было бы проблем с тем, что в школе не преподается закон Божий. Не нужно было вводить одни дисциплины, да? Вот. И я, значит, увидел этот ролик, и мне сказали, типа, напиши ему, что ты и есть тот самый православный математик. Вот. И я все собирался ему написать и думал, как и через кого к нему обратиться. И вот один раз я сел, и у меня вот такие тетрадки есть, да, в них там планы вот какие-то. Вот здесь планы там на вот сегодняшний поезд, например, да, там в Нижний Новгород. Ну, короче, какие-то записки. У меня было записано. Обратиться к отцу Андрею. Вот, я сижу и смотрю на это. И потом, значит, вдруг я открываю почту, и там письмо от его помощника Александра, ныне тоже священника отца Александра, где написано: «Дорогой Алексей, мы хотим вас позвать нам себе». Вот, то есть я собирался написать отцу Андрею, да, сосредоточиться, как к нему обратиться, и тут вдруг пришло письмо от него. Вот, ну, конечно, когда мы... Я приехал, мы, значит, провели эту первую беседу, и тут, значит, надо понимать следующее, что, как мне кажется, затея, вот если честно, да, мне кажется, что затея включить прям вот Бога, да, в научное исследование невозможно осуществить. Вот это мне кажется, да? Но, с другой стороны, каждый человек, который просто, ну, церковленный человек, да, он может рассказать, в том числе про то, как он в своей деятельности там, видит что-то за пределами обычной жизни. Вот. Поэтому сюжеты, которые собраны у меня, это сюжеты, которые, на мой взгляд, напрямую указывают на то, что кто-то нами управляет, все это запланировано, скажем так. Вот. Ну и, значит, лейтмотив как бы одной группы сюжетов называется «Выход за пределы ситуации с целью ее разрешить». Вот какой мотив, да, вот выход за пределы. Вот вы находитесь в ситуации, но внутри нее вы ее разрешить не можете. Вы выходите за пределы этой ситуации, там, оказывается, это возможно, вы спускаетесь вниз, и здесь она тоже уже решена. Например, вот такое уравнение. Это мой один из любимых примеров, вот такой вот выхода за предел. Выход за предел, то есть, ну, мы видим что-то в этом, наверное, в философском смысле, наверное, это есть что-то трансцендентное, я не знаю. Но про это я говорить не умею. То есть я умею только про математику. Вот. И попытка ее решить там, его решить, значит, надо его решать в целых числах. В целых числах. Нужно решать задачу в целых числах. Ну, так как квадрат у нас нарисован, то, соответственно, то же самое, что решать в натуральных с учетом нуля. Вот, ну, то есть неотрицательных целых чисел, нужно еще такое уравнение. Когда, по сути дела, когда соседствуют в натуральном ряду, соседствуют квадрат и куб. Причем соседствуют вот в эту сторону, то есть в натуральном ряду идут, та-да-да-да-да-дам, вот здесь сидит квадрат, а здесь сидит куб следующим шагом. Ну вот, сколько раз такая ситуация в натуральных числах повторится, Ну и вот попытка решить ее как-то в лоб, там обычно пользуются такими методами, как, ну вот если мы это распишем вот таким образом, да, если мы сможем, например, добиться того, чтобы вот эти два числа по каким-то причинам не имели общих делителей, или можно было бы как-то это продемонстрировать, да, были взаимно простыми, знаете, да, особенно школьники, наверное, хорошо помнят, что это взаимно простые, да, числа, не имеют общих делителей, то тогда есть такая замечательная основная теорема арифметики, основная теорема арифметики. Поднимите руку, кто ее знает и может... Да, первый, кто слышал ее. Так, теперь продолжайте держать руку, кто может сформулировать. Вперед. Уравнение имеет столько корней, какая самая наивысшая степень. Нет, это теорема Безу про многочлены. А основная теорема арифметики про целые числа, про разложение на простые множители. Давай. То, что любое число зримо единственным образом через произведение простых чисел. Да, это именно это. Хотя та, которую ты назвал, она тоже верна. Просто она другая. Основная теорема арифметики – это теорема о том, что любое натуральное... Ну, давайте натуральное ограничим так. Любое натуральное число единственным образом представляется в виде вот таком вот. 2 в степени А, на 3 в степени Б, на 5 в степени С и так далее. Ну, здесь как бы отлично от нуля только конечное количество вот этих вот степеней. То есть в основном в разложение там, ну, входит несколько простых чисел. То есть в виде, что какое-то число в какой-то степени умножить на какое-то еще число в какой-то еще степени, вот эти числа простые. Ну и, например, мы их упорядочиваем по возрастанию, да? Вот эти числа P1, меньше P2, меньше P3 и так далее. Это простые числа различные. Вот такая форма записи любого натурального числа существует и единственно. Так вот, в этом случае, если бы мы вот смогли как-то получить взаимную простоту этих двух чисел, то мы бы получили, что их произведение равно квадрату, а квадрат раскладывается, соответственно, на множители как? У него все степени четные, да? Все степени получаются четные. L. Вот эти вот степени, в которые входят простые числа, да, в квадрате. Ну, потому что если y мы разложим, возведение в квадрат — это домножение на 2 просто степеней. Ну и теперь как бы мы пользуемся чем? Что из этих двух чисел только одно делится на простое число Q1, иначе мы теряем взаимную простоту, которую мы установили, да? Значит, только одно делится, но тогда это одно должно делиться целиком на всю эту группу, потому что оно, вот эта группа должна входить в разложение... Справа. Разложение слева на множители простые должно совпадать с разложением справа на простые множители. И тогда мы делаем вывод, что вся группа целиком, она залезает либо в разложение вот этого, либо в разложение этого. Не распадается, что некоторое количество простых множителей в одном, а некоторое в другом. Но то же самое можно сказать про все остальные группы. И в результате мы делаем вывод, что у каждого из чисел... Тоже все простые входят в четных степенях. Согласны? То есть мы каждую группу вот этих простых четных степеней можем определить целиком только в одну из двух сторон. Иначе теряется взаимная простота. Но если так, то тогда каждый из этих чисел будет, очевидно, полным квадратом целого числа. То есть раз четные степени все, то, соответственно, деля на два, да, их эти степени, мы получаем... что x минус 1 будет таким, какому-то числу а в квадрате равно, а x квадрат плюс x плюс 1 будет какому-то числу b в квадрате равно. И это такой самый общий способ решения подобных уравнений, когда целых чисел решают, чаще всего к этому все сводится. Но это, что-то вот как-то, вот, тем не менее, ничего с этим не выходит. Я не знаю решения, которое бы было доведено здесь до конца, вот в таком виде. Поэтому, что вы думаете, делается? А делается вот что. Делается совершенно чудесное, на мой взгляд, преобразование. Там говорят про чудеса, да, чудеса там. Где-то кто-то был свидетелем чудес. Может быть. Но мне кажется, что ничего чудеснее того, что сейчас будет проделано, вообще нельзя себе представить. Вот то, что сейчас будет, это действительно настоящее чудо, причем документально записанное здесь сейчас на этой доске. Значит, мы делаем вот такой вот ход вместо этого. И левую часть мы раскладываем на множители, ничтоже сумняшися, в целых комплексных числах. То есть, что комплексные числа? Это значит, что мы разрешаем извлекать корень из минус единицы. Это невозможно. В жизни таких чисел нет. Ну, вот в той жизни, в которой вы что-то измеряете. Нет возможности извлекать корень из минус единицы. Ну, давайте мы, тем не менее, их придумаем. Вот мы создаем эти числа своими собственными руками. Создаем систему чисел новую, в которой корень из минус единицы теперь существует. Вот его не было, теперь он есть. Ну, раз его не было, значит, его нельзя найти на обычной оси, поэтому мы его, например, вверх помещаем вот сюда вот, на вторую ось, да, то есть он как бы лежит на плоскости уже, да, на прямой не нашли, ну, значит, нужно в следующую разминность выходить, выходим в плоскую разминность, здесь будет минус, и тогда здесь 2, и... Короче, мы создаем систему чисел, которая обогащает нам числа обычные целые, а именно... Обогащает она их очень кардинально. Она, эта новая система, в качестве чисел использует все возможные вот такие вот вектора, да, которые торчат в точке плоскости, грубо говоря, которые в клетчатой тетрадке видны. Да? Вот. Любая клетчатая тетрадка. Вот она, клетчатая тетрадка. Это, собственно, и есть модель гауссовых чисел, так называемых. Целых комплексных чисел, называют гауссовые числа. Эти вот. Гауссовые, ну, потому что Гаусс их изучил. И из них извлек кучу разной полезной информации. Вот, то есть мы что делаем? Это два целых числа. Но мы записали вот это выражение, оно верно в гауссовых числах, то есть вот в этой расширенной системе. В ней мы должны научиться, что с ними делать. Вообще, когда мы выходим за предел, вот мы вышли за предел, у нас были числа целые, мы вышли за их предел. Но мы хотим работать с новыми числами так же, как работали со старыми, правильно? Ну, по идее, да, если мы решаем уравнения такие же, да, мы хотим уметь складывать числа, вычитать числа, умножать числа, да. Вот. И вот мы... смотрим, что нам теперь предлагается складывать, вычитать и умножать числа, которые заполняют все клетки бесконечные во все стороны клетчатой доски, да, или тетрадки, которые на бесконечной плоскости. Ну, как мы будем это делать? Ну, наверное, если это такие вот отрезочки направленные, наверное, надо считать, что это вектора, да? Что это некоторое подмножество векторов на плоскости. А вектора на плоскости учатся в школе, да, складывать и вычитать. Эта идея оказывается правильной. Складывать и вычитать эти новые числа нужно именно так. По крайней мере, ну, можно так тогда, значит, у нас все, что мы хотим от обычных целых чисел, будет выполняться по сложению и вычитанию. А еще мы хотим уметь их умножать, потому что здесь явно написано произведение. Значит, мы должны научиться умножать любые такие числа друг на друга. Ну, как надо сделать? Ну, давайте возьмем просто в лоб, попробуем. Если получится, то все хорошо. Вот у меня одно такое число, вот у меня другое такое число. Умножаем, раскрываем скобки просто и пишем. А умножить на c плюс b умножить на i умножить на c плюс a умножить на d умножить на i плюс b умножить на i умножить на d умножить на i. Но! Во-первых, нам хочется, чтобы они вели себя так же, как наши обычные, то есть переставлялись друг с другом, и умножить на c, и c умножить на i, должно быть одно и то же. Вот, это во-первых, тогда здесь написано b, c, i, тут a, d, i, а тут что написано? b, d на i в квадрат. Теперь мы вспоминаем основное правило, которое мы использовали при их построении, что i квадрат... равен минус единице. Мы для этого это и делали, чтобы сумму, да, вот сумму квадратов могли разложить так, как раньше раскладывали раз. Ну и, соответственно, раз так, то можно написать окончательный ответ, что должно быть Это равно просто минус BD. То есть AC минус BD будет такая вот часть без И. А в скобочках будет часть, которая будет содержать И. BC плюс AD. И мы видим, что мы видим, что получилось число такого же вида, то есть вида некоторые целые плюс еще какую-то целую, умноженное на И. Целость, целочисленность здесь сохранилась. Вот. Ну, а раз так, значит, мы научились умножать любые два таких числа. То есть, на самом деле, речь идет о некотором расширении системы целых чисел. Вот так называется это. Z, скобочка открыть, и скобочка закрыть. Скобочка квадратная. Что будет, если будет круглая, я сегодня рассказывать не буду. Но это тоже вполне определенный математический объект. Вот. Ну и получается что? У нас есть какая-то новая система чисел, с которой мы почти уже научились работать. Мы уже умеем складывать их, вычитать и умножать. А, ну хорошо, но мы должны попытаться воспользоваться всем тем, чем хотели воспользоваться, когда вот так раскладывали x минус 1 на x квадрат плюс x плюс 1. То есть на самом деле мы хотим воспользоваться основной теоремой арифметики. Но тогда мы должны что сделать? Мы должны, если основная теорема арифметики говорит про разложение на простые, значит, мы должны как-то ввести понятие простоты числа. Вот такого числа. Как же мы введем это понятие простоты? Ну, вроде как, надо потребовать, чтобы число делилось... Что такое простые числа? Да. Единицу на себя, да? Но есть незадача. Если а плюс би, я попытаюсь поделить на и, всегда получится. Будет b минус аи. Можно проверить, просто домножая и на вот эту часть, тут как раз будет все четко получится. b умножить на и, как раз получится би. А тут минус а и еще на и квадрат минус а умножить на минус 1 как раз даст плюс а. То есть незадача стоит в том, что так не получится потребовать. У нас все числа делятся на и. Также на минус единицу, конечно, делится, но с минус единицы как бы ничего непривычного нет. Скажем, число 3 простое, но оно на самом деле делится на 4 числа, а не на 2. Оно делится на минус 1 и минус 3. Да? То есть мы просто в целых числах не различаем таких вот чисел, да, с точки зрения делимости. Не различаем. Мы говорим 3 простое, минус 3 простое, но это как бы одно и то же простое. В каком смысле одно и то же? Числа разные. Но если какое-то число делится на 3, то это число делится и на минус 3, правда? И наоборот. Если 3 на что-то делится, то и минус 3 на это что-то делится. Да? То есть с точки зрения делимости разницы никакой нет. Потому что мы домножаем на минус единицу, а минус единица является делителем всех чисел, как и единица. Ага, значит, тут у нас появляется догадка, как это правильно понимать. Значит, правильно понимать нужно так. Нужно найти все числа, на которые делятся все числа. Все такие числа гауссовые, на которые делится любое целочисленное комплексное число. Ну вот, и явно подходит. Один подходит, минус один тоже подходит, будет минус а минус b. Минусы тоже подходят. Понятно, что просто знак меняешь, все получается. Значит, соответственно, уже четыре числа есть точно, которые, значит, мы должны по модулю них все рассматривать. То есть вот эти четыре числа будут делителями любого числа. Ну и кроме того, если я беру какое-нибудь число, например, я взял число 2 плюс и, вот оно здесь, вот сюда, оно торчит у меня. Вот, давайте более красненьким я его нарисую, да, вот оно сюда торчит. А если я умножу его на и? Оказывается, что умножение на и – это крутилка на 90 градусов, поворот на 90 градусов. То есть, если я умножу на и по вот этим правилам, которые здесь написаны, ну вот тут, например, что такое а плюс b делить на и? Это b минус а и. Если это а плюс b, то b минус а и это как раз вот здесь. Если его умножить на и, мы сюда идем. В общем, получается очень красивая фигура, что вот вместе с этим числом, значит, если я это число умножаю на 1, на и, на минус 1 и минус и, получается вот такие 4 числа. Это как здесь я умножал на 1 и минус 1. 3 и минус 3 получается. То есть определение простоты в целых числах звучало бы так. Простым числом является число, которое имеет ровно 4 делителя. Это для целого числа. А для гауссового будет так. Простым является число, у которого ровно 8 делиц. Вот эти необходимые любому числу. и больше никаких. И тогда, таки да, мы можем переформулировать основную теорему арифметики. Мы можем сформулировать ее так. Любое гауссовое число раскладывается в произведение вот таких вот чисел, которые имеют только 8 делителей, да, то есть простых. И существенное разложение единственно, что значит единственно, тут тоже надо некое пояснение, что значит единственно. Вот я, например, написал выражение 2 плюс и умножить на там, 2 минус и равно 5. Но дело в том, что 5 также равно 1 минус 2и умножить на 1 плюс 2и, согласитесь. Если вы раскроете скобочки, тут фактически написано 2 в квадрате плюс 1 в квадрате. А тут 1 в квадрате плюс 2 в квадрате. Ну, мне не хотелось бы считать, что это разные разложения, потому что при умножении на и, вот это число, если я умножу на и, умножил на и, куда я пришел? Я пришел, на самом деле, нужно умножить на минус и, тогда я пришел как раз в вот в это число. Если я умножил на минус и, получилось 1 минус 2и. Ну, если вот это на минус и я умножил, вот, на минус и, сейчас я на то умножу, нет, а это нужно не на минус и умножать, это нужно на и умножать. То есть, смотрите, что я сделал. Я вот это умножил на минус и это умножил на и. Минус и умножить на и сократили друг друга, они друг другу противоположны. Минус и умножить на и равно единице. Поэтому я не смог никак изменить результата. А разложение у меня уже новое. Но я не хочу его считать новым, потому что вот эти два числа отличаются как раз умножением на вот эту вот ишку. И поэтому все вот эти четыре, я же говорю, они все одинаковые для меня. Да? То есть эти числа я не различаю. Поэтому я не различаю этих двух разложений. Ну вот, соответственно, как бы правильная формулировка ровно такая, что если я разложил гауссовое число, произведение простых, и потом как-то еще по-другому разложил тоже произведение простых, то тогда, во-первых, количество множителей должно быть в обоих разложениях одинаковым, а во-вторых, можно устроить между ними взаимное однозначное соответствие. Знаете, такое, да, когда каждому каждое. Вот, и в каждой паре таких взаимно однозначно соответствующих друг другу, они будут отличаться домножением на и, на минус и, на минус один. Вот. Или совпадать. И вот в такой формулировке основная теорема арифметики оказывается верной. Это долго, это я сегодня не успею. Это довольно большой анализ. Часа два и такая серьезная еще до этого математическая муштра. То есть, но тем не менее, это оказывается верным. Эта новая система чисел удовлетворяет тем же самым свойствам. А тогда верно и то, что из нее выводится, что если вот такое произведение равно в данном случае кубу, и если мы установим взаимную простоту, то есть что у этих двух общими делителями являются только вот эти вот четыре, один и минус один, минус и, установим взаимную простоту, если мы сможем установить, тогда каждая из них должна быть кубом. Некоторого гауссового числа. Здесь я кое-что замел под колёс. Ну вот. Для того, чтобы доказать, там сразу следует, что при этом условии каждая будет кубом с точностью домножения вот на эти вот 1 и минус 1 и минус и. Но дело в том, что каждый из них тоже куб. 1 это куб числа 1, минус 1 это куб числа минус 1. И это куб числа минус и. Минус и – это куб числа и. Поэтому даже если у меня, вот, ну, то есть напрямую из основной теоремы арифметики будет следовать, что каждый из них куб с точностью до умножения на вот такой вот обратимый, как мы говорим, делитель всех чисел. Но так как все они кубы, то оказывается, что можно просто сказать. Поэтому за это следует, что каждый из них будет куб. Как же нам установить взаимную простоту этих двух? Давайте подумаем вот над чем. Предположим, что у нас, мы на секундочку возвращаемся в обычную область целых чисел. Предположим, что какие-то два числа связаны вот этим соотношением. Можно ли понять, какое из них, ну ясно, что они разной четности будут, да, x и y, потому что они порождают соседние квадраты куб. Значит, можно ли понять, какое из них четное, а какое нечетное? Но это немножко тонкая штука. Нужно рассмотреть остатки от деления на 4. Это такой один из олимпиадных приемов. Олимпиады. Участвуете в олимпиадах, да? Есть там некие архетипы олимпиадных задач. Вот один из архетипов задач, это когда у вас какое-то соотношение, да, выполняется, и там нужно доказать, что оно не может выполняться. И вы делаете следующее. Вы приводите это все к остаткам от деления на какое-то число. Самое простое – это счет нечто. Счет нечто. Вот. У вас, скажем, какие-нибудь камушки где-то раскиданы, вы там из одной кучки в другую перекидываете, можно ли там уравнять все кучи размерами. Вот типичная задача, да? Камни. Один камень, два камня, три, четыре, пять, шесть. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально ли это будет? Так, пытаюсь сообразить. Нужно ли уравнять? Сейчас я скажу, как это звучит. Да, у вас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот камушки, да, в кучах. Можно по два камня положить. Один в одну кучу, другой в другую. И так повторить сколько угодно раз. Вот такая олимпиадная задача. Типичная, архетипичная задача. И нужно добиться того, чтобы во всех кучах было одинаковое количество камней. Вот такая задача, да? Или доказать, что это невозможно сделать. Ну вот, поначалу человек, который в этой всей олимпиадной движухе не дока, да, он начинает пытаться приписывать эти единицы, приписывать, все время получается какая-то нестыковка. Постоянно идет нестыковка. И вот вопрос, как ее увидеть, как ее точно определить, вот эту нестыковку. То есть что надо показать, что у вас никогда это не получится. Правильный ответ такой, это никогда нельзя сделать. Уравнять количество камней нельзя. Камней нельзя. Давайте подумаем, почему? Вот вопрос. А что не меняется, когда вы добавляете по камню две кучи? Четность общего числа камней во всех кучах. Согласны? То есть сколько раз вы не проделаете эту операцию, четность общего числа камней во всех кучах не изменится. Правильно? Теперь вопрос, какая она была в начале? Да, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 это 23. Она была ничего. Следовательно, на всех шагах сумма числа камней во всех кучах, суммарное количество камней на всех шагах будет оставаться ничем. А теперь предположим, что вы уравняли их между собой. У вас есть сколько кучек? 6. И во всех одинаковое количество камней. 6 раз любое количество – это четное число. 6х, да, делится на 2. То есть с вас требуется на выходе получить четное число, а на входе вам подано нечетное, и любая операция четности не меняет. Ну, значит, это разводилово, и ничего не выйдет. Правильно? Вот все, вот так, так решается очень много олимпиадных задач. Ну и некоторые олимпиадные задачи решаются отсылкой не к делимости на 2, а к более сложным. На 7 бывает, на 9, на что угодно. На 9 очень часто, кстати, потому что это сумма цифр. Вот. Задача часто возникает на 9. Но в данном случае надо рассмотреть делимость на 4. Итак, число любое в квадрате дает остаток 0 или 1 при делении на 4. Это мое утверждение. Почему? Ну, потому что четные числа имеют вид 2 умножить на k, а нечетные 2 умножить на k плюс 1. Согласны? Да? Типичная запись четного и нечетного числа. 2k в квадрате будет давать 4k квадрат, а это будет давать 4k квадрат плюс 4k плюс 1. Согласны? Здесь остаток 0 при делении на 4, здесь остаток 1 при делении на 4. Значит, квадраты умеют давать только остатки 0 и 1. Предположим, что y – нечетное число. Тогда какой остаток здесь при делении на 4? Нет, в сумме. 2 при делении на 4, так? А теперь заглянем сюда. Раз здесь 2, значит, x четное. Потому что нечетное число в кубе будет нечетное число. не будет давать 2. Но если x черная, то, извините, куб имеет вид 8k в кубе, то есть вообще делится на 8. Число, которое делится на 8, автоматом делится на 4, поэтому не может давать остаток 2 при делении на 4. Согласны? Что-то в этом, если честно, в этом тоже есть что-то уже такое, что-то вне нашего мозга, мне кажется. Уже даже сама идея остатков на деление, она какая-то такая, она близка к чему-то высшему, к вышнему. Ну, в общем, мы установили, по крайней мере, совершенно строго, мы строго установили, что y четная, правильно? Потому что мы привели гипотезу о нечетности y к противоречию. Хорошо. Y четная. Запомним это. Следующая идея. Следующая идея такая. Следующая идея заключается в том, что если y четно, то есть, например, 2l, то, что у меня написано 2l плюс i, не делится на число 1 плюс i. А что такое 1 плюс i? Зачем мне 1 плюс i? Что это за число такое? А вот что такое 1 плюс i. Дело в том, что 1 плюс i в квадрате равно 2 умножить на i. Просто проверяйте. 1 квадрат плюс 2 умножить на i плюс i квадрат. 1 квадрат сократился с i квадрат. Осталось 2 умножить на i. Но 2 умножить на i это то же самое, что двойка, в том смысле, что с точки зрения делимости ведет себя совершенно так. То есть у меня получается, что в новой системе чисел двойка перестала быть простым числом. А на самом деле является, с точностью до умножения на вот эти вот числа, является квадратом некоторого простого числа 1 плюс i. То есть новых числах вообще очень много чего интересного. Некоторые числа остаются простыми, некоторые не остаются. Из двойки извлекается корень. Да, целом причем. То есть новые числа, они такие, они очень, они удивительные. Это гауссовые числа, это удивительная система. Но, в общем, я хочу сказать, что на 1 плюс i это число не делится, а 1 плюс i простое, и это простой делитель двойки единственный, потому что кладет в корень. А зачем мне это нужно? А вот зачем. Пусть y плюс i и y минус i не взаимно просты. Тогда, по крайней мере, какой-то простой общий делитель, там, скажем, s плюс ri, является их общим простым делителем, да? Ну, есть какой-то, да? Если они не взаимопросты, то такой есть. Хорошо. Если есть число, которое делит оба эти числа, то оно делит и разность между ними. S плюс RI делит разность, которая равна, чему бы вы думали? Чему? 2i. Точно. Значит, простое число, которое является делителем этого и этого, должно являться делителем двойки. У двойки только одно простое число является делителем, и оно не является делителем ни этого, ни этого. Потому что y. Все. Взаимная простота установлена. Так? А дальше? Не волнуйтесь, дальше последний шаг. Итак, если в целых числах y квадрат равно x кубе минус 1, то в новых гауссовых числах y плюс i умножить на y минус i равно x кубе. И они взаимно просты. А следовательно, каждый из них куб гауссового числа. В частности, вот это число является кубом вот этого. Кто помнит формулу куба суммы? Куб плюс 3. Так. Плюс 3, а, б. А квадрат, б. 3. 3а на bi в квадрате. Да? Что такое bi в квадрате? Правильно, минус b квадрат, да? Так, и плюс? Плюс b и куб, здесь это получается минус b. Минус b в кубе i. То есть это a в кубе минус 3ab квадрат, да? Плюс 3 квадрат b минус b в кубе умножить на i. Правда? Согласны? То есть y плюс i равно вот этому. Ну, равно так равно, значит, y равен a в кубе минус 3a квадрат b, ой, 3ab квадрат, а i равно вот этому умножить на i. То есть единица, это коэффициент при единичке, равно, оказывается, 3a квадрат b минус b в кубе. То есть b умножить на 3a квадрат минус b квадрат. Единица равно b умножить на 3a квадрат минус b квадрат. Что из этого следует? Напоминаю, что a и b — это уже обычные числа. Я их записал. Вот здесь я записал Гауссово число. Но a и b — это обычные целые числа. И у меня единицы разложены на множители. Что из этого следует? То, что b и вот это разные единицы. Да. Ну, точнее так. Либо b равно единице, и вот это равно единице. Либо b равно минус единице. И это тоже равно минус единице. Одно из двух. У единицы есть на самом деле два разложения целых чисел. Один умножить на один и минус один умножить на минус один. Других нет. Ну, осталось просто решить оба уравнения. Вот это уравнение на самом деле не имеет решения в целых числах. Потому что при подстановке сюда получится 3а квадрат равно 2, что явно в целых числах не решается. Число делится на 3, число не делится на 3. Поэтому на самом деле как раз вот это верно. А в этом случае решение есть, и оно единственное, потому что 3а квадрат минус b квадрат у нас единица, раз b равно минус единица. Минус единица сокращается, и остается 3а квадрат равно нулю. Иными словами, а равно нулю, а b равно минус единица. То есть мы решили полностью, мы знаем, что а равно нулю, а b равно минус единица, поэтому y плюс i равно просто минус i, возведенное в куб, а это, как мы знаем, равно i. Но если y плюс i равно i, то делается неумолимый вывод, что y равен нулю. А x единица. Вывод. Среди всех целых чисел существует ровно один случай, когда квадрат отличается от куба на единицу. Это тривиальный случай, когда квадрат равен нулю, а куб равен единице. Других решений нет вообще нигде во всей целочисленной прямой. Но мы не могли увидеть это, не выходя в Гауссово число. Не могли. Я не знаю ни одного решения, не использующего какое-то такое. Значит, есть решение, которое использует другую систему чисел, где куб, вот эту разность можно разложить полностью на множители, там есть некие числа Эйзенштейна, тоже выдумка человечества. Вот. Но вот непосредственно в целых я решать не умею. Может быть, решение какое-то есть, какое-нибудь сложное, громоздкое, большое. Но самое простое и прямолинейное решение – это выход внутрь гауссовых чисел, анализ там и возвращение обратно в целые с убеждением нас самих в том, что больше так никогда не будет. То есть наша вера в то, что таких чисел больше никогда напрямую нет, основывается на строжайшем математическом рассуждении, но где-то в несуществующей системе чисел. Кто после этого атеист, поднимите руку. Нет, можно, я не спорю. Можно считать, что вообще нет никакой мистики на свете. Ну, написали, что-то сами выдумали, да? Ну, нормально, можно так считать. Я как раз хочу сказать, что нет доказательств. Вот здесь надо понимать, что нет никаких доказательств, да, бытия Божьего из математики. Есть просто вещи, которые, ну, не могут оставить вот просто без раздумий. Когда вот я увидел это доказательство, я прям, ну, на самом деле, я сам его придумал. Понятно, его Эйлер знал, но я имею в виду, что я перепридумал. Ну, там, Эйлер, Гаусс, конечно, все знали, но просто я, когда занимался вот этим всем, я все это сам пытался перепридумывать. Вот, у меня даже есть такой случай, что вот есть еще одно уравнение, вот такое уравнение. Решать его надо в другой системе чисел, значит, системе чисел, так называемой системе чисел Эйзенштейна. И я в школе его решил, и сдал учителю, сдал его. Аркадию Вейнтробу, который у меня вел занятия, с тех пор я не смог его никогда восстановить свое решение. То есть я на тот момент был умнее вот примерно 8 раз, чем сейчас. Почему 8 раз? Сейчас я расскажу, почему. Кстати, это отдельная история, да? Почему я в школе был... Нет, уже не 8, уже больше. Уже примерно в 11-12. А знаете, как считать, да? Как сравнивать себя предыдущего с собой следующим? Значит, надо брать за основу примерно 16 лет. Значит, и дальше каждые 10 лет человек глупеет в 2 раза. Черт. Это означает, что то, что 10 лет назад вам давалось, например, за 2 часа понять, дается за 4. А еще через 10 лет за 8. Но это не страшно, отчаиваться не надо. Вы же можете это понять? Да, да, даже 80 лет. А вы тут тупеете по сравнению с 20 годами в 64 раза, но это ничего страшного, потому что... Времени много. Ну, времени-то полно, да. Вот, то есть это действительно правда. Ну, вот я видел там великовозрастных студентов, и у меня большой опыт беседы с ними. То есть они говорят, что ощущение такое, что просто в голове гораздо медленнее течет время. Все нормально, но очень просто медленно течет. Так можно все разобрать. Это постепенно или ровно 26? Нет, нет, нет. По логарифму все сходит на нет. По постепенно, по экспоненте. То есть нет никаких этих самых. Никаких. Просто я поэтому сказал, что вот это 11-12, потому что я 30 лет назад уже не был в школе, а 40 лет назад еще был в младших классах. Соответственно, я потупел между 8 и 16 лет. Ну вот, к сожалению, этого достаточно, чтобы я сейчас не мог установить вот это решение этой задачи. Но оно тоже, оно совершенно удивительное и сложнейшее решение здесь. Гораздо сложнее, чем то, что мы сейчас делали. Ну, вот в это вот просто... Числа в целых не решается совершенно, непонятно, что делать, и все. Вот. Причем здесь даже, если можно написать y квадрат минус 1 равно x кубе, написать y минус 1 на y плюс 1, но там начинается эта адская делимость на 2 вырезать, которая здесь не было, и запутываешься, и куда-то вообще все это пропасть идет. То есть совершенно не, я не знаю, как довести до ума. Ну вот такой, значит, выход, да, выход за предел наших чисел. Вообще комплексные, они нас, конечно... То есть комплексные числа в математике вот есть и все. Вот они как бы их не выдумал там, допустим, Рафаэль Бомбьери, как это сейчас считается, да, или там впоследствии перевыдумал Ферма, Гаусс, все, кто их использовали, их как бы перевыдумывали или вычитывали где-то, может, в старых текстах. Комплексные числа есть, они вот просто существуют. И это существование, оно все время у нас, все время возникает напоминание о нем. Следующий пример касается, значит, чего он касается? Касается арктангенса, наверное, он касается, да? Старшие школьники, что такое арктангенс? Помните, что такое арктангенс? Ну хорошо, что такое тангенс, кто помнит? Отношение кольца. Да. Точно. А арктангенс — это как бы тангенс наоборот. То есть мне нужно взять такой угол, при котором тангенс равен данному отношению. И довольно просто понять, что для любого отношения, и отрицательного, и положительного, какого угодно, очень легко получить этот угол. Просто нужно взять, отложить это отношение, ну вот скажем, пусть оно должно быть равно 5, и откладываю его вверх. Здесь у меня единичная окружность нарисована, и она касается вот этой прямой, по которой я все откладываю. Соединяю, и вот этот угол, как раз у него тангенс будет 5, да? Вот, если минус 7, вот сюда откладываю, сюда, вот угол, который будет минус 7. Получается, что арктангенс x принадлежит, чему он принадлежит? Ну, отрезку, интервалу от минус π пополам до π пополам, и определен для всех x, да? Для всех вещественных x, вообще любого вещественного x. Хорошо. Теперь смотрите, есть такая формула арктангенс x штрих равно 1 делить на 1 плюс x квадрат. Ну, как бы это производная, но, в общем, это скорость, с которой он меняется. Это для тех, кто помнит матанализ, школьники потом ее узнают. Пройдет, когда дойдут до соответствующего класса. Вот. Ну, а это вы знаете, что есть такие геометрические прогрессии, да? И так далее. Вот. И... Ну, и получается, что там арктангенс, да? Арктангенс x в результате равен x минус x в кубе на 3. Очень удобная формула, классная такая формула. Для числа π очень позволяет его быстро вычислять. Вот. Ну, совершенно непонятно, вот эта вот формула, вот слева при любом x, да, можно определить октангенс. А справа, начиная с x по модулю большего единицы, ничего нельзя определить. Вот ничего напрочь нельзя, потому что при x по модулю больше единицы, вот такой, ну, как бы тут вот эти коэффициенты, они расходятся в бесконечности, у нас получается такая болтанка. Вниз вверх, все большего размера. И ничему не сходится. Последний x, при котором сходится, это x равно единице. Уже даже при минус единице не получится. Нет, при минус единице получится. Ну, в общем, вот единица еще получается, а чуть больше уже не получается. Ну и также вот предыдущий, вот эта функция даже, просто вот, вот эта сама функция, да? Вот эта функция, она вообще чем вам, ну, как бы, видите, она на всей прямой определена. Какой ее график? А, такой колокольчик, да? 1 делить на 1 плюс x квадрат. Она в нуле равна единице, а потом она смиренно падает к нулю с обоих сторон, правда? Так какого же рожна? Какого же рожна при x больше единицы, ее нельзя посчитать по этой формуле? Вот здесь можно внутри отрезка от 1 до минус 1, пожалуйста, интервала. Считайте сколько хотите. А дальше нельзя. Почему? Что мешает ей пользоваться той же формулой? Что? Это вещественная функция, это вещественное разложение. Почему она определена везде, а это начинает это самое? А знаете, что мешает? Мешает число i. Не поверите, но мешает именно число i. То есть вот в эту вещественную ситуацию вмешивается число i. А что плохо с числом i? А вы подставьте его сюда. Да. Деление на ноль. Но дело в том, что в комплексном анализе известно, что ряды такого вида, они сходятся такими как бы вот... Вот они имеют смысл внутри некоторых кругов, вот с данным центром, если x равно нулю, с центром нуля, как раз. Вот они имеют смысл, но как только они встречают какую-то точку, где вот эта часть не может быть определена, то они сразу перестают сходиться, и все. Везде, в том числе и на остатке вещественной оси тоже перестают сходиться. То есть на поведение вот этого равенства влияет мнимое число i, находящееся где-то там, за счет того, что при постановке его сюда, оно обращает это не в бессмыслицу. А этот ряд, он как бы, пожалуйста, значит, так сказать, то есть в смысле, в вещественном смысле вот эта штука везде определена, в вещественном смысле это перестает быть определенный при x больше единицы. А суть в том, что у числа i тоже модуль равен единице, расстояние до нуля. И поэтому, начиная с единицы, везде на плоскости будут проблемы. Везде. А ряды, на самом деле, сходятся не на прямых, а на плоскостях. Вот так вот и сравнена жизнь. То есть комплексные числа, они нас... Ну, как бы они нас преследуют, они стоят за нашей спиной всегда. Даже если мы пытаемся их не замечать, заниматься только вещественными обычными числами, комплексные числа нам постоянно приезжают по затылку камня. Вот как в этой ситуации, да? Вот они приехали к нам, и все. Они нам разрушили такую красивую картину сводимости функции, которая определена везде. Ну, вот это как бы такой тоже идея, как бы, да, выхода за предел, изначальную вселенную, в которой мы жили. Вот там до этого в той задаче были целые числа, в этой задаче три числа. Мы выше за предел. Нам нужно выходить и обращаться к комплексным числам. В некоторых случаях приходится обращаться к еще более сложным системам. То есть эта ситуация очень типичная для математики. Вот. Ну и это тоже, так сказать, это тоже... в моей, как бы, картине мира общей, да, в голове человека, да, отдельно взятого, возникает какая-то картина мира. Вот чем отличается, в общем-то, наука, научное знание от знания трансцендентного, в том числе и от религии, да, отличается тем, что научная картина мира у всех одна и та же, и мы можем ее сверить как часы. Вот я посмотрел на часы и сказал, через час встречаемся на Московском вокзале, да, ты беги за... тортом, а я пойду за чаем. Мы сверили часы и через час встретились на Московском вокзале. Я с тортом, ты с чаем. А в религиозном знании так не бывает. Понимаете, мы не можем его сверить друг с другом. Оно вроде как мы чувствуем, что оно у нас общее, да, например, если многие из нас православные люди, мы чувствуем, что мы какое-то единство, да, себя представляем. Но мы не можем это проверить. Почему вот с наукой так борются, не с наукой, как раз с религией, так борются многие популяризаторы, да? популяризаторы науки не любят вот такие области знания, в которых нет сверки часов. Они, как бы, они объявляют их ненаучными, и здесь мы с ними вполне согласны. Но они объявляют еще их, и, как бы это сказать, после этого они говорят, раз ненаучные, значит, не имеют права на существование. И вот тут... Да, совершенно верно. Это главный аргумент, который у меня всегда в этом случае возникает, что все гуманитарное знание в этом случае отправляется тоже под нож. То есть, на самом деле, и что ты думаешь? Мои разговоры с имеющимися там в наличии вокруг меня, людьми, сторонниками только научного знания, оно приводит к тому, что да, вся эта гуманитарная наука только к войнам и конфликтам приводит. Не было бы истории русской, не было бы сейчас войны. Вот так вот. Вот. Очень, кстати, очень популярный взгляд. Еще Бжезинский говорил, что Россия не становится, извините за отсылку в другое место совершенно, да, не становится постимперским государством по типу Швеции и Испании, и не станет никогда, пока у вас в школах изучают Достоевского и Толстого. Понятно, да? То есть, как бы, здесь есть очень четкое понимание, он очень точно понимал все, что происходит. Это чистая правда. Вот. То есть, это как бы, это, вот эта гуманитарная часть знания, не источных наук, она вся устроена как религиозное знание. Она не сверяема как часы. Историческое знание, там, какие-то литературные эти самые обзоры. Это все не сверяемо. Но это, ну, как бы, для меня это не аргумент, не считать это знанием. Ну, вот для кого-то аргумент. Вот. Значит, это вот то, что еще такой сюжетик, да? С рядами. А популяризаторы науки, ну, здесь популяризаторы гуманитарной науки? Ну, там есть вот эта вот там, тусовка, популяризаторы, они вот как бы такой список, который у всех на слуху, это биологи в основном там. Ну, да. Биология, астрономия, вот. Главные такие вот, самые одиозные личности, которые появляются. Вот. А когда речь идет о гуманитарной популяризации, там спокойные, скромные дяденьки приходят, что-то рассказывают очень интересное, да, то есть это уже не... Ну, они не в этой войне. Вот. Значит, что еще? Ну, в принципе, мне кажется, что сама идея бесконечного суммирования, вот этот парадокс, да, парадокс Зенона. Наши древние товарищи, они были в миллиметре от строгого матанализа. В одном миллиметре. Вот если бы не зациклился Зенон на своей дурацкой черепахе, да, если бы вот он прошел этот шаг, то он бы написал вот эту формулу как точное 100% равенство. Понимаете, да? И пошел бы дальше. Он бы сказал, так раз так, значит, можно вообще такие равенства строить. Давайте попробуем. Давайте еще что-нибудь попробуем. Засуммировать, сказал бы он. Давайте засуммируем вот это. Засуммируем? Да, а как это легко увидеть? Правильно, надо сделать следующее. Первым делом надо его уменьшить. Вот предположим, что эта сумма имеет смысл. Пусть, да, пусть она имеет смысл. Тогда тем более, еще медленнее, то есть как что такое имеет смысл? Значит, кузнечик, который вот так вот прыгает, не сможет уйти дальше некоторого предела, который ему поставят. Никогда. Как в этой ситуации. Вот эта вся сумма, она не выходит за предел числа 2. Потому что вот число 2 задало ей естественную границу. Мы каждый раз проходим половину расстояния до оставшегося до числа 2. Оставшееся все уменьшается и уменьшается. Так любая прогрессия устроена, да? Любая прогрессия, она идет к своему пределу, каждый раз оставляя одну и ту же долю того, что осталось. Вот. С каждым шагом. Поэтому она туда и идет. Вот. А вот здесь, значит, ну, предположим, что есть какая-то граница. Ну, тогда ясно, что и вот такая сумма тоже будет. То есть я беру и одну треть заменяю на одну четверть. Меньший шаг делаю. А потом все следующие шаги до 1/8 я сразу же делаю шагом 1/8. Ясно, что тогда я буду меньше, чем вот эта вот, да, граница. То есть я тоже не уйду в бесконечность. Я где-то, как бы, ну, после бесконечного количества шагов где-то остановлюсь. Но здесь очевидно, что это не так, потому что каждая следующая группа вот таких чисел суммируется к числу 1/2. Следующая группа до 1/16 тоже просуммируется к 1/2. Следующая группа до 1/32 тоже просуммируется к 1/2. И фактически, если я буду разгоняться, делать сразу вот там вот 2 шага, потом 4 шага, потом 8 шагов, потом 16 шагов, Я буду шагать по одной второй. Но по одной второй я, понятно, иду бесконечно. То есть сумма невозможна. И не может быть равна какому-то конкретному числу. А значит, и вот это тоже сумма не может быть равна никакому числу. Вот это вот как бы разница, да, что вот есть какие-то ряды, которые суммируются, переход через бесконечность возможен, а некоторые не суммируются. Дает нам ключ к бесконечности. Вот ключ. Математика. Математика вообще, как бы она... У нее много таких характеристических, да, свойств, выход за пределы. Да, ключ к бесконечности — это тоже свойство математики. Мы можем пройти бесконечное количество шагов и к чему-то точно сойтись. Идея суммирования рядов, мне кажется, она глубоко мистична, на мой взгляд. Извините, вот пожалуйста, можно вопрос? А вот первая сумма, это все-таки одна стремится к двойке, но когда-то она будет... Она через ровно бесконечное количество шагов и будет равно двойке. Да, но не сможет... Никогда до этого не будет. Вот в том-то и дело. И с этим трудно жить. Я в седьмом классе не мог как-то это вот... Я на это смотрел, отец говорил, ну чему она, вот, по-твоему, может быть равна? Я говорю, ну почему же двойка? Точно, она же каждый раз меньше двойки. Отец говорит, ну чему она равна, по-твоему? Вот скажи, чему, да? Может она быть равна 2 минус 1 миллиардная? Она станет двойкой. Ну да, я говорю, ну 2 минус 1 миллиардная, она явно не, нет, потому что она перегонит это число, 2 минус 1 миллиардная, она перегонит. Она через там 35 шагов будет явно ближе к двойке, чем 1 миллиардная. Ну хорошо, отец говорит, но одна триллионная, да? То есть задайте любые рамки. Вот может ли она быть левее двойки на любую заданную рамку? Не может, она будет ближе к двойке. Но если она двойке бесконечно близка, значит она ей равна. Это, ну, как бы это возводится аксиома Архимеда, на самом деле. Это не, как сказать, это не то, что нам дано. Мы можем без этого жить. Мы можем построить математику, которая называется нестандартный анализ, который этого не будет. Которая эта сумма будет меньше двойки. Но на бесконечно малую величину. Там есть бесконечно малые, есть бесконечно большие. Очень сложные правила игры. Настолько сложные, что человечество так к ним не привыкло. И нестандартный анализ пошел на полке старых книг, так и не войдя в обиход большинства ученых. Но в принципе логических противоречий там нет. Нестандартный анализ. Там есть система чисел, гораздо более широкая, чем у нас. И мы просто считаем, что вместо того, чтобы прямую считать число, две точки бесконечно сближающиеся, в конце концов, сойдутся, а там не сойдутся. Просто расстояние между ними будет бесконечно маленьким. Вот, но, значит, возвращаясь к обычным числам, да, эта сумма равна 2, потому что она не может быть меньше двойки ни на какую величину, и на каждом шаге она заведомо не больше будет. С этим просто надо сжиться. Каждый человек в какой-то момент это решает для себя, что он больше не чувствует дискомфорт. Ну, просто мы просто упрощаем и говорим, что да. Мы упрощаем в том смысле, что мы применяем аксиому Архимеда, которую можно было бы не применять. Да. Мы говорим, бесконечно малых чисел не существует. Это аксиома Архимеда. То есть, если число меньше любого, сколь угодно, малого положительного числа, то это число равно нулю. Вот фактическое утверждение аксиома Архимеда. На самом деле, она по-другому, но я переформулировал так, чтобы было проще. Вот. То есть вот эта вот идея тоже, она какая-то глубоко иррациональная, мне кажется, она какая-то совершенно... Но мы научились с этим жить, математики с этим научились жить. Жить и работать. Идем дальше, да? Так, ну совсем уж чудеса начинаются, конечно, с формул Кардана. Прогноз погоды. Прогноз погоды невозможен дальше, чем на 6 дней по теоретическим причинам. То есть сегодняшние модели прогноза погоды устроены как? Пишется уравнение с частными производными на 3 параметра. Давление, там, по-моему, температура и ветер, что ли? Нет, давление, температура и что-то еще. Наверное, влажность, да. Там, в общем, 3 параметра входят. Получается некая система нелинейных уравнений с частными производными. Вот эта система нелинейных уравнений, она обладает свойством эффекта бабочки. То есть небольшое изменение начальных данных ее раскачивает полностью через очень небольшое время. Вот чуть-чуть здесь изменил, и полностью все пошло вот как бы в разнос. Я думаю, что вы видели много раз, что там по Питеру давали завтра дождь, а вместо этого приходит солнце, да? И это происходит, скорее когда мы на грани фронтов, а? Скорее наоборот. И наоборот, да? Нас пытаются уже ставить. Я понял, да, это в Москве скорее, да. Это да. Вот, но это надо понимать. Это происходит в момент столкновения фронтов. В этом месте сильнейшая непредсказуемость. Вплоть до там, одного даже дня. В какую-то очень ясную погоду, можно и на больше, чем 6 дней. Но в целом есть предел, абсолютный предел предсказуемости, который заложен в теорию. Ну, тоже как бы такое ощущение, что нам как бы вот туда дальше путь за, ну, заказом, да, заповедью. Ну, мы не можем туда заглянуть, нам не дают это сделать, да? Но понятно, что как бы прогноз погоды, по идее, чего ты выписал все уравнения в полной точности и получаешь ответ. А нет. Есть, правда, вообще такой как бы совсем уж такой взгляд мистический. Я вот в походы в Иркутской области ходил. Один поход, мы шли, у нас был бурят. И... Я говорю, какой прогноз дают на завтра? Тут что-то там непонятное происходит, забираться-то будем или нет? А он говорит, какой прогноз? Это же духи определяют погоду. Живых духов, что ли, прогнозируешь там-то? Смешно, да? Вот. Ну, в общем, тут есть разные подходы, но тем не менее, действительно, сами уравнения заложены, невозможно предсказать туда. Вот. Потом, значит, еще один момент, это теорема Гёделя. Я не хочу о ней говорить много, потому что про нее сказано миллион всего в интернете просто. То есть вот набираете теорему Гёделя и околорелигиозные вопросы. И вам будет там 1 100 500 доказательств того, что она свидетельствует об отсутствии Бога, и еще 1 100 500 доказательств, что она о наличии. Ну, как бы сама идея, да, что есть знание, которое верно, но нельзя его доказать, она, конечно, глубоко религиозна. Вот сама эта идея, да, что знание верное, но доказать его нельзя. И оказывается, что в реальной, ну вот в реальной математике, в любой теории заложено такое знание. Ну вот, что называется, относитесь к этому как хотите, но мой учитель Александр Ханевич Шень, он заклинал меня тем, что ни в коем случае не использовать эту теорему в религиозных спорах. Просто нет и все. Значит, ни за, ни против. Вот никогда. Просто лучше объясни людям от начала до конца теорему Гёделя. Это будет полезно. Но в этом смысле я в каком-то плане я с ним согласен, что, может быть, слишком долго об этом спорить неправильно, а лучше углубиться в сложную математику, да, и ее понять. Это более как бы осмысленная для мозга деятельность. Взять, углубиться и понять сложную математику. Вот, поэтому перехожу я к последнему сюжету. Кстати, из этого всего еще, конечно, вот квантовая механика с ее принципиально как бы вероятностными прогнозами вообще событий. Не была. Вот, это тоже такая интересная. В общем, парадокс формулы Кардана. Напишем вот такое уравнение. Очевидно, у него три корня. 1, 2 и минус 3. Никто не спорит, да, с этим? Ну, давайте теперь приведем к виду многочлена x в кубе. Ну, в общем, здесь будет минус 7х плюс 6 равно 0. Я просто несколько раз этот пример брал, поэтому я помню уже. Но это легко раскрыть скобки и увидеть. Ну, ясно, что при x квадрат ничего не будет, потому что минус 1, минус 2, плюс 3. Вот. А там будет, там вот эти попарные произведения, они как раз минус 7 дадут. Ну, а произведение всех трех равно 6. А теперь давайте попробуем забыть про то, что у него корни. Вот как-то забудем, да, забыли. Вот это мы забыли. Вот поместили внутрь памяти, забыли. Забыли. И пытаемся найти корни. В 1540 каком-то году Джеролама Кардана и еще этот самый Тарталья оспаривали вот этот метод, который я сейчас напишу. Один из них стиблилового у другого. Вот. Но вот я как бы не помню точно вот этого самого как бы дискурса. И, конечно, спустя 500 лет невозможно понять, кто у кого. Но суть в том, что была такая вот удивительная логика. Давайте попробуем решить это уравнение вот в таком виде. Вот будем x еще, как это сказать, заведи козла, знаете, еврейский анекдот, да? Да. Приходит к раввину. Там, Мойша говорит, семья большая, негде вообще продохнуть, негде яблоку упасть дома. Что делать? Он говорит, заведи козла. Ну, тот завел козла, значит, через неделю приходит, говорит, слушай, Рэви, и мы тут вешаемся все. Да что ж делать-то? Вообще некуда. Еще этот козел там воняет. Теперь выгони его. Ну и дальше он приходит и говорит, спасибо, тут какой совет. Вот. Так вот, значит, давайте заведем козла. Вместо одного икса у нас будет альфа и бета. И мы их оба будем искать. А потом просуммируем и получим икс. Тогда, когда я сюда подставляю, я сразу напишу, значит, альфа в кубе плюс 3 альфа бета на альфа плюс бета в кубе. Ну, это то же самое, просто я в такой форме записал. То есть куб суммы можно записать также в таком виде. Но если так, то мы видим, что вот здесь стоит как раз x. Поэтому мы пишем альфа в кубе плюс 3 альфа бета x плюс бета в кубе минус 7x плюс 6 равно нулю. И тут вот осенило тоже, кстати, вот идея, вот, когда вас осеняет, вы садитесь на стул и пишете, как Андрей Миронов, директор института математики, он говорит, он сел в Китае на стул и вдруг написал нужную формулу, которую искала там куча академиков много лет. Там некий коммутирующий дифференциальный оператор, его наука. Взял и написал вот просто. Он просто понял, откуда-то, говорит, мне пришло. Вот это откуда-то пришло, это тоже такой совершенно невероятный эффект математики, который, конечно, всем известен, кто математикой занимался. Ты думал, ничего нет, потом... и она есть, да? Вот она, все стало ясно. Но вот их вот явно, да, вот кого-то из них осенило. Посмотрите, что происходит. Я могу здесь разбить на вот такой кусок, альфа в кубе плюс бета в кубе, плюс 6, да? Плюс бета в кубе плюс 6, да, равно нулю. Правильно? А этот. Так? И могу разбить на x умножить на 3 альфа бета минус 7 равно нулю. А теперь внимание. Если я просто напишу, что альфа в кубе плюс бета в кубе равно минус 6, а 3 альфа бета равно 7, то есть альфа бета равно 7 третьих, то тогда вот это и это выполнено, а значит выполнено это. Но тогда, если x подставлен как альфа плюс бета, он решает это уравнение, правда? То есть, козла завели, козла выгнали. Осталось здесь что сделать? Написать альфа в кубе, бета в кубе? Возвести это в куб? И это формула Виета для квадратного уравнения, не кубического, а квадратного, z минус альфа в кубе на z минус бета в кубе равно нулю. Приводим к виду z квадрат, значит, минус z на это самое, то есть плюс 6... z получается, да? Минус z на сумму, то есть минус минус 6 плюс 6z. Ну и, соответственно, плюс 7 третьих в кубе. Равно нулю. Ну и все. Квадратное уравнение решать умеем. Пишем, чему равен z. И это будет там типа минус 3 плюс минус корень из 3 квадрат минус 7 третьих в кубе. Да? И, соответственно, альфа в кубе будет равно одному, бета в кубе равно другому. С плюсом будет альфа в кубе, с минусом бета в кубе. Осталось корень кубически вычислить. И готова формула кардана. Но что она даст? Смотрите, что она даст. Для этого уравнения, что она нам даст? Что здесь происходит? Здесь 9 минус 343 двадцать седьмых. Короче, это корень из минус 127. А это корень из минус 127 со знаком минус. Это корень кубический, и это тоже корень кубический. Надо взять сумму, и получится x. Итак. Итак, минус, нет, 1, 2 и минус 3, все 3 равны вот этому. Как это можно понимать? Мы же помним, что корни этого уравнения это 1, 2 и минус 3. Как может быть, что все 3 числа равны вот этому? Ну давайте, я не буду вас утомлять, это на самом деле. Подбор. А? Там же подбор. Вот что? Оказалось, там был подбор. Бог? Нет, это же Вот это вот однозначно сводится к квадратному уравнению, потому что формула ви это и все. Ну, чуть раньше, когда мы из одного равенства написали два. А, да! Да, там логика в другую сторону идет. Логика в другую сторону, но если альфа бета удовлетворяет этим уравнением, ну, то х точно удовлетворяет вот тому. Да. Ну, альфа бета вот у нас как бы вот, вот получились такие. То есть, по крайней мере, если мы, да, мы должны придать им смысл, и х равный сумме, ну, по крайней мере, один, одним из них он точно будет, да? Но желательно, чтобы он был всеми тремя. Вот. Ну вот, значит, когда вот это все стали думать об этом, да, то, собственно, как я понимаю, тогда Бомбьери и возник, который сказал, что а вы корень из минус 100 извлеките просто, и все получится. Вот, то есть, смотрите, в вещественном смысле эта формула не имеет никакого вообще отношения к действительности. Она не может быть верна. Мы извлекаем корень из отрицательного числа. И, конечно, он никак не может быть равен, ни, ну, после этого выражения ничего не может быть равно. Но, как только мы заводим комплексный смысл, мы совершенно спокойно тут пишем. И тут плюс 10i делить на 3 корня из 3, да, вместо этого. А здесь минус 10i делить на 3 корня из 3. Это корень из минус 127 в комплексном смысле слова. Потом мы извлекаем из них корни кубические. Дело в том, что в комплексных числах из каждого ненулевого числа тремя разными способами извлекается кубический корень. Тремя. Но мы помним, что их произведение должно быть равно 7 третьих. Мы же, у нас же изначально было 3 альфа-бета равно 7. Поэтому их нельзя произвольно извлекать. Их нужно извлекать согласованно с сохранением формулы, что альфа-бета равно 7 третьих. Значит, любой способ выбора этого корня дает однозначно определенный способ выбора второго. Ну и получается ровно три способа чтения этой формулы. Ровно три. Первым способом извлек сумма равна единице. Вторым способом извлек сумма равна двойке. Третьим способом извлек сумма равна единице. Ровно так и есть. На плоскости рисуешь, все получается. Более длинная лекция у меня есть в интернете. Вот, то есть для того, чтобы решить кубическое уравнение с тремя вещественными корнями, приходится использовать комплексные числа. Пожалуй, на этом я готов завершить. Вот. Ну, я еще раз хочу повторить, что с моей точки зрения, связь как бы с миром таким ненаучным, да, трансцендентным миром, связь с Богом, это дело личное. Его трудно, вот в нем состроить часы трудно. Поэтому, наверное, интересно просто, если несколько ученых, приобщенных к религии, придут сюда и расскажут каждый какие-то свои сюжеты, которые конкретно ему, вот мне конкретно, мне вот эти сюжеты кажутся имеющими отношение к Богу. Но я не настаиваю на этом. Если придет человек, который скажет, что они не имеют никакого отношения к Богу, мне нечего будет ему ответить. Да? То есть здесь не настраиваются часы. Просто я говорю, что эти сюжеты определили мой, ну как бы, мою самоидентификацию, как православного человека. Ну вот тут вот все, что я хочу сказать по этому поводу. А так, математика, по-моему, жутко интересная область. Вот, и как это... Для интеллекта гораздо такая более затратная, чем любая философия, мне кажется. Но настаивать тоже не буду. Тебе часто говорят в интернете, что среди математиков как раз самое большое среди ученых количество верующих. Да, в моей округе вот атеистов очень мало среди. Да, а мы, как зрители ваших лекций, роликов, видим только вас. Было бы здорово, если бы вы как раз кого-нибудь из своей стали... Они очень скромные. Тут проблема в скромности. Вообще православные люди обычно скромные. Это я. Обычно люди как бы очень стесняются своих... Ну, как бы человек там, ну, говорит, это мое такое как бы сокровенное дело. Вот тут приходит какой-нибудь панч и начинает что-нибудь орать. Но получается, что биологи не такие скромные. А? Нет, просто они атеисты. Атеисты можно быть хаумом, никаких проблем. Да. Можно порассуждать? Мне казалось, это и был изначальный зачин. Да, конечно. Порассуждать... Нет, я не сам собираюсь порассуждать. Нет. Вот наука с Богом и наука без Бога. А когда говорилось о том, чтобы добавить Богу науку, мне казалось, вот... об этом мышление. Так, ну, как бы, не знаю, но это все, да, это все, ну, понятно, что вот это вот все, как бы, нам Господь подарил для анализа. Это понятно, но вот, чтобы у ученых мышление, в их мировосприятии, может быть, даже в цели, там, что они вообще преследуют. Кто-то ищет истину, потому что знает, что кто-то истину спрятал, и теперь нужно ее искать. Ну, типа того, да. Да. А кто-то просто занимается наукой. Ну, вот, да. Вот ты как видишь, какой будет наука с Богом и наука без Бога? Да, мне кажется, что наука, она, ну, если брать не математику, мне кажется, как-то наука в целом остальная себя потихоньку исчерпывает. Как проект. То есть она 5 веков была важна. Особенно она важна была в 20 веке. А сейчас, в принципе, вот я говорю крамольные вещи, но вот сейчас все наука. Мне кажется, наука сходит на нет. Потому что, если понятно, если оставить сверхъестественную науку, математика, да, в стороне, то остальные науки в каком-то смысле выдохлись. Ну что там, как бы, какие вот реальные прорывы были в чем-то непрактическом плане. В практическом, пожалуйста, еще куча всего выдумают, там, ракету выдумают, которая будет летать там, на Марс, Юпитер, наверное. Ну, на Марс, да? Вот. Но в плане теории я не вижу каких-то физики, мои знакомые говорят, что, в общем, все как бы завершилось. Ну, кто-то говорит, что нет-нет, мы еще узнаем настоящие модели погоды и будем предсказывать ее. Ну, просто у нас были совершенно другие принципы, как вот Больцман открыл, когда второе начало термодинамики, тоже до этого как бы казалось, что все полностью завершилось, а он бах и говорит, что в ту сторону оно предсказуемо, в обратную. Да как? Все уравнения же дифференциальные, они в обе стороны. А вот потому, что он как бы новые законы открыл. То есть, что некоторые физики верят, что будут еще какие-то совершенно великие новые законы. Ну, я не физик, не знаю, но у меня есть знакомые физики, говорят, что физика исчерпалась. Все. Она как бы свою роль выполнила, эта роль была огромна, и она продолжает быть огромной. Но вот как бы изучать физику, это как изучать латынь. И в каком-то смысле все науки, видимо, к этому и придут, кроме математики. Ну, это вот мое представление о том, что математика никуда никогда не денется. Как бы в ней вдохновение будет продолжаться всегда. Просто пока есть человечество, будет математика. Да, просто разговор с Богом, например. Мой друг из Стекловки, он говорит, математика – прямой разговор с Богом. Ну, как молитва – это когда ты обсуждаешь какие-то личные вещи, а это просто прямой разговор с Богом. Вот. А остальные науки – все. Мне кажется, больше ничего не будет. Будет просто как… А что будет? Что вообще будет? А про мозг? Вот говорят же, что мозг человека вообще не исследован очень мало, и это загадка, которую точно нужно изучать. Я не думаю, что они ничего не откроют. Какие-то очередные нейроны вот этим хвастаться, как петухи будут бегать и говорить, что они что-то еще там из того, что там вот мы теперь знаем, почему там человек принимает решение так или иначе. Знаем, это означает, что какие-то химические процессы увидели, которые за это отвечают. И они это называют знанием. Это мне так кажется. Я не буду настаивать, потому что я знаю прекрасных специалистов по мозгу, которые прям замечательные люди, и, наверное, они обидятся, если я вот это им скажу. Так что у каждого свой путь, пусть изучают, какие химические... В принципе, почему бы нет? Никто не запрещает изучать, какие химические процессы идут в мозгу. Но считать, что этим объясняется, там, предсказывается поведение людей, мне кажется, это какое-то очень самонадеянное. Ну и с остальными науками тоже. Ну, химия, ну, выдумает еще более тонкую лодку. Скажем, спасибо, да, или какую-нибудь тонкую лодку, которая будет не холодно. Но это не прорыв научный, правда ведь? Это не то, что таблица Менделеева. Может, мы какую-нибудь мнимую куртку выдумаем? Мнимую куртку? Да, это уже есть. Голая, это новая классика короля называется. Да? Помните? Помнишь такое произведение? Король-то голый. Ну, Андерсон, по-моему, да? Новое платье короля. Король голый вышел, говорит, что это новое платье, все ему поняясь, какой красивый, да? Тут мальчик, а король-то голый, да? Вот. Ну, если только такой, да, мнимую. Не, ну мнимые куртки, вон, уже выдумано, это. Сейчас, как его, дыхание этого бурята. Офигенно, сидит, дышит. Всю ночь сидит, дышит, и с него пот течет. Как его фамилия, я забыл. Ну, натурально, он сидит и дышит, правда, без дураков. Сидит, дышит, потом придумал куртку себе. Нет, скорее, духовные возможности вот такие вот, они действительно, видимо, еще далеко не изучены, да и они, наверное, не будут изучены. То есть вот эти сверхъестественные возможности организма. Вот, это интересная тема, но это не наука. Это не наука. Поэтому я сейчас не вижу больших каких-то будущих прорывов. помните, Алиса там, Алиса, ну, девочка, гости из будущего, да? Гости из будущего. Там она прыгала дальше всех через забор, там, с третьего этажа летала. Ну и где это все? Где? Где? То есть это как бы сегодняшняя школа по сравнению со школой 80-х, это просто помойка. По сути, да? Ну вот, в среднем, я имею в виду. То есть это место, где дети там просиживают штаны. А рисовалась, как будто она приехала, и там она, о, сверхчеловек, рисуюсь, песни поет, мать. То есть все наоборот же, пошло все назад. Вроде как совершенно, мне кажется, это ясно. То есть перелом, я думаю, что перелом был полет Гагарина. Вот начиная с этого момента, человечество пошло деградировать. Ну, может быть, кто-то скажет, что это подорожная бомба. Но это примерно те же годы. То есть это человечество в лице, на самом деле, СССР как раз, вышло на какой-то супер максимальный предел, а дальше и СССР повалился, ну и вокруг тоже начало уже все потихоньку сваливаться. В обычную феодальную междоусобицу, которой мы будем свидетелями весь 21 век, скорее всего. Да? Оптимистично? Открою, Миша, к вам вопрос. Я услышал, что вы пользуетесь кнопочным телефоном. Да, да, вот я в куртке его забыл, хотя бы снять время, но он в куртке. Вы осмысленно уменьшаете время пребывания в интернете? Ну, вообще, я сторонник цифровой гигиены. Вот я тоже. И, то есть вы осмысленно... В интернете я на компьютере. Да, это я тоже. Нужно осмысленно взять такой телефон, чтобы с него не выходить. Да, конечно. Конечно. Я также стараюсь. Именно так, да. Именно так. Нет, это... А дома у вас ноутбук, и вы... Ноутбук, да. Нет, но у жены есть смартфон. Но она не склонна к, вот, как бы сказать, к наркомании. То есть она может быть с экрана смотрит, она может мне кажется, очень важно, потому что нужна некая гигиена, некое отключение. Да, да, цифровая гигиена. Да, да. А еще я провожу дни без компьютера. Я... Да, да, очень хороший день. Мы решаем, что в этот день мы вообще в сеть не заходим. Правильно. Но у нас в воскресенье, в общем, в основном так вот, детский день. Ну и в субботу-то у меня поход, там никакого компьютера вообще нет. Там телефон выключен с утра до ночи. Ну, почти все субботы. Но там некоторые, бывает, что в последнее время я, бывает, хожу в будни, тогда в будни, вот, соответственно, в четверг, например, я был недоступен 14-го. Но вечером я начал выходить позже, когда я обратно ехал, конечно, что нормально. Вот. Ну, то есть, как бы, я кусками беру себе вот все, сегодня там не выхожу. Или несколько часов не буду. Вот это здорово. Да, обязательно. Это я так же стараюсь. Ну, да. Иначе мозг не работает. Да, иначе, если, конечно, какой-то шум такой вот из соцсетей, ну, ты не можешь думать. Цифровой запой. То состояние, в котором находится сегодняшний мир, это цифровой запой называется. Алексей, сколько у вас поезд? Пора. Еще нам нужно. Да, Вера, давай вместе объявим. Уже все, да, Вилли? То есть вот на телеграм-канал можно подписываться, даже нужно. Мы ведем борьбу за массовую школу. Я не знаю, чем это закончится, но мы ее ведем, да. А может повторить, потому что не очень было страшно слышать. Да, значит, есть телеграм-канал, вот он, который создан для того, чтобы проблемы массовой школы, да, проблемы образования, да, да, конечно. Вот, и, соответственно, мы приглашаем всех сюда, особенно у кого есть руки и возможность как-то вот помогать. Например, там, если мы будем сайт делать, да, нам нужны люди, которые будут это делать. Все, что тут происходит, да, все, что тут происходит, ну, волонтерское, бесплатно. То есть все, мы никто ничего не имеем. Если вы готовы вот даже один текст написать или что-то, хоть чем-то помочь поучаствовать или присоединиться к нашей команде. А нужны материалы про вузы? Да, конечно. Любая информация. Да, я могу еще много выдать смогу. О, еще как нужно. Да, нет, вот все нужно. Может, сейчас стадия информационного давления. Вот сейчас, да, вот реального, сильного давления. У нас хорошие козыри в руках. У нас площадки достаточно, как бы, ну, мои, ну, там, максимальный охват моих вот этих средств массовой информации, где я выступаю, но он очень большой. И там некоторые люди там при моем имени немножко дорожат. Потому что я могу про университеты много рассказать. Да, это очень интересно все, да. Мы добавим вот так наш чат. Это важно. То есть, да, даже то, что вот мы еще не имеем доступа никаким чинам, но у нас есть люди в Совете Федерации, которые интересуются. Есть люди наверху. Какая цель финальная? Финальная цель – возвращение нормальной школы, массовой школы, такой вот, ну, советского формата более. Массовая элитарная школа. Массовая какая? Элитарная. Нет, массовая... Ниже два коридора просто, собственно, как ну, школа элитарная, условно. Ну, но, где нет, нет такие как бы нет. Значит, школы типа там 239-й никто не будет трогать. Вообще, это в них все хорошо. В Москве там несколько таких школ. Видите? А например, в этом смысле? Или нет, так нельзя нет. повторить. Вот там-то и дело. Значит, для этих школ мы вообще ничего никому не советуем. Ну, там, там все происходит нормально. Вот. А вот в массовом образовании происходит полный, просто, полный слив. И там будут работать другие механизмы. Там будут работать как бы такие, которые масштабируются. То есть там нормальная инструктивистская педагогика, например, да, там, с какими-то указаниями, как вести урок, там, который учителя... Ну, предметные знания, без этих всех фокусов с какими-то компетенциями, там, навыками, индивидуальными этими, траекториями и прочее. То есть массовую школу, но это все уже было. 35-36 год, закрытие Дальтон-плана, переход на нормальную, значит, когда пришел Бубнов. Он все это, Луначарский ушел, пришел Бубнов. Все было выстроено там 8 указами наркомпроса. Все это делается. Без проблем, абсолютно. Но здесь нужна политическая воля, потому что это действительно стоит некоторых денег, нужно учителям, миллиону с лишним учителей придется платить нормальные человеческие деньги. Без этого никакая реформа школы невозможна. Никакая. Нельзя даже начать. Даже первый шаг невозможно сделать. То есть в машину надо залить бензин. Дальше можно, когда вы поедете на ней, у вас что-то там где-то бьется, колесо пробито и так далее, да? Но пока нет бензина, вы не можете узнать ничего. Поэтому первое – это реформа зарплат. Все. Точка. Если она не будет начата, все, что предлагается, там какие-то школы, министерство просвещения, вот это вся, все можно топить в унитаз сразу. Пока не дали учителю нормальное положение в обществе, все это никуда. Но когда дадут, возникнут новые задачи, которые тоже нужно решать. Да. Значит, у нас есть петиция, воззвание такое, воззвание о спасении массовой школы. Его надо не только подписывать, его надо распространять. К сожалению, наши оппоненты ссылаются на то, что народу это не нужно. Видишь, Саватей, да, достаточно набрал. Но мы близки к цели 77. Ну да, к 100 тысячам мы близки. Наверное, мы ее наберем. Но если бы был миллион, реформа бы просто прошла, она бы начала делаться. Им бы нечем было крыть, миллиона точно.